Последнюю неделю мы решили провести в Чикаго. Однажды вечером Мэриэм позвонила из Денвера, чтобы спросить, не сможем ли мы увидеться. Я согласилась, и мы с Льюисом договорились, что я приеду в Чикаго на день раньше него. Мы встретимся с ним на следующий день дома около полуночи. В ту минуту все казалось очень простым, но утром, в день отъезда, я почувствовала, как сжалось у меня сердце. Мы гуляли вдоль пляжа. Зеленая вода озера выглядела такой твердой, что, казалось, можно было бы шагать по волнам. Мертвые бабочки валялись на песке, все коттеджи были закрыты, только рыбаки возле своего жилища сушили рядом с черной лодкой сети. Я думала, последний раз я вижу озеро, последний раз в моей жизни. Я смотрела во все глаза. Я не хотела забывать. Но чтобы прошлое оставалось живым, его надо подпитывать сожалением и слезами. Как сохранить мои воспоминания и защитить сердце? «Я позвоню своим друзьям, что не приеду», — заявила вдруг я. «Почему?» — удивился Льюис. «Что за идея?» «Я предпочитаю еще на день остаться здесь». «Но вы были так рады встретиться с ними», — с упреком сказал Льюис, как будто ничто в мире не было ему более чуждым, чем внезапная перемена настроения. «Мне больше не хочется», — ответила я. Он пожал плечами. «Я нахожу это нелепым». Я не стала звонить. В самом деле, нелепо оставаться, если Льюис находил это нелепым. Видеть меня днем, больше или меньше, для него это почти не имело значения. А что мне в таком случае даст еще один день пребывания на этом пляже? Я простилась со всеми. «Вы вернетесь?» — спросила Дороти, и я ответила «да». Я собрала свои чемоданы и оставила их Льюису, взяв с собой лишь небольшую сумочку. Закрыв за нами дверь дома, он спросил меня, «Вы не хотите проститься с прудом?» Я покачала головой и направилась к автобусной остановке. Если бы он любил меня, ничего драматичного в том, чтобы расстаться с ним на сутки, не было бы. Но внутри у меня было слишком холодно, и только его присутствие согревало меня. В этом доме я свела себе неуютное гнездо, и все-таки это было гнездо, я к нему приспособилась. Я боялась отважиться на полет в открытом пространстве. Остановился автобус. Льюис запечатлел на моей щеке привычный поцелуй. «Повеселитесь хорошенько». Хлопнула дверца, он исчез. Скоро хлопнет другая дверца, и он исчезнет навсегда. Как я вынесу такую уверенность вдали от него? Смеркалось, когда я села в поезд. Оттенки чайной розы разливались по небу. Теперь я понимала, что можно потерять сознание, вдыхая аромат розы. Мы пересекли прерию. И вот уже поезд шел по Чикаго. Я узнавала фасады из черного кирпича с деревянными лестницами и балконами. То был размноженный в тысячах экземплярах дом моей любви, который уже не был моим домом. Я вышла на центральной станции. Загорались окна многоэтажных домов, начинали сиять неоновые рекламы. Фары, нарядные витрины, страшный шум оглушали меня. Я остановилась на берегу реки. Мосты ее были подняты. Грузовое судно с черными трубами торжественно рассекало надвое послушный город. Вдоль темных вод я медленно спустилась к озеру, где мерцали плененные огоньки. Эти прозрачные камни, раскрашенное небо, воды, откуда поднимался свет, и гул затонувшего города — все это не было сном, приснившимся кому-то другому. Нет, это был реальный земной город с его человечностью и многолюдьем, по которому я шла собственной персоной. Как он был прекрасен в своей серебряной парче. Я смотрела на него во все глаза, и что-то робко пело в моем сердце. Принято думать, будто любовь придает миру весь его блеск, но и мир наполняет любовь своими богатствами. Любовь умерла, а земля все еще тут, нетронутая, со своим сокровенным пением, своими ароматами, своей нежностью. Я ощущала волнение, подобно выздоравливающему, который обнаруживает, что за время его болезни солнце не погасло. Ни Мэриэм, ни Филипп не знали Чикаго, но они ухитрились назначить мне встречу в самом изысканном ресторане города. Проходя по роскошному холлу, я остановилась перед зеркалом. Впервые за много недель я видела себя во весь рост. Я была причесана и подкрашена по-городскому. Я извлекла блузку из индейской ткани. Ее краски были столь же восхитительны, как в Чичи-Канстенага. Я не постарела. Меня не изуродовали. Мне не было противно обрести свой образ. Я села в баре и за стаканом мартини с удивлением обнаружила, что существует спокойное ожидание и что одиночество может быть не тягостным. «Дорогая Анна», — меня обнимала Мэриэм. Со своими серебристо-черными волосами она казалась моложе и решительнее, чем когда-либо. Рукопожатие Филиппа исполнено было невыразимых намеков. Он чуть-чуть пополнел, однако сохранил свое юношеское обаяние и неброскую элегантность. Мы бессвязно говорили о Франции, о замужестве Нэнси, о Мексике и потребовали стол в большом зале с сияющим хрусталем потолком, где правил заносчивый метрдотель. То было, бог знает по чьей прихоти, точное воспроизведение зала в Батте под названием «Памп Рум», куда утонченные англичане XVIII столетия приезжали на воды. Черные слуги, одетые индийскими магараджами, размахивали насаженными на копья дымящимися кусками баранины. Другие же, наряженные лакеями XVIII столетия, демонстрировали огромных рыб. «Что за маскарад?» — молвила я. «Мне нравятся смешные места», — сказал Филипп со свойственной ему деликатной улыбкой. Ему, наконец, предоставили заказанный им столик, и он с большим тщанием составил наше меню. Когда мы разговорились, я с удивлением обнаружила, что мы расходимся почти во всем. Они читали книгу Льюиса и находили ее недостаточно герметической. Бой быков в Мехико вызывал у них отвращение, зато индейские деревни Гондураса и Гватемалы показались им поэтическим раем. «Поэтическим для туриста», — возразила я. «Но разве вы не видели всех этих слепых ребятишек и женщин с их вздувшимися животами? Странный рай». «Не следует судить об индейцах согласно нашим нормам», — заметил Филипп. «Если подыхают с голода, то подыхают с голода. Это для всех одинаково», — Филипп поднял брови. «Забавно», — сказал он. «Европа обвиняет Америку в том, что она материалистична, но вы придаете гораздо большее значение, чем мы, материальным аспектам жизни. Вероятно, надо испробовать американский комфорт, чтобы понять, как мало значит этот комфорт», — сказала Мэриэм. Она безучастно уничтожала свою порцию утки с вишнями. Ее ярко-синее платье открывало красивые полные плечи. Уж она-то наверняка способна была спать в каком-нибудь трейлере и соблюдать некоторое время тщательно выверенный вегетарианский режим. «Речь не о комфорте», — возразила я с немного излишней горячностью. «Быть лишенным самого необходимого — вот что важно. Все остальное не в счет». Филипп улыбнулся мне. «То, что необходимо для одних, не нужно другим. Вам лучше меня. Известно, насколько субъективна такая вещь, как счастье». Не дав мне возможности ответить, он продолжал. «Мы склоняемся к тому, чтобы провести год или два в Гондурасе и спокойно там поработать. Я уверен, что эти древние цивилизации многому могут научить нас. По правде говоря, я не вижу чему. Учитывая то, что вы осуждаете все происходящее сейчас в Америке, не лучше ли было бы здесь предпринять что-нибудь против этого?» «И вы тоже поддаетесь этому психозу», — сказал Филипп. «Действовать — это сущее наваждение для всех французских писателей, ведь они отлично знают, что решительно ничего не могут изменить, так что обнаруживаются любопытные комплексы». «Все американские интеллектуалы ссылаются на бессилие», — возразила я. «Вот где, мне кажется, кроется любопытный комплекс. У вас не будет права возмущаться, если Америка полностью фашизируется или развяжет войну». Мэриэм уронила на тарелку рисовый крокет, державшийся на кончике вилки. «Анна, вы рассуждаете, как коммунистка», — сухо заметила она. «Америка не хочет войны, Анна», — сказал Филипп, устремив на меня полный упрека взгляд. «Растолкуйте это хорошенько вашим французским друзьям, и если мы активно готовим ее, то именно для того, чтобы не пришлось ее вести, и мы никогда не станем фашистами». «Совсем не то вы говорили мне 2 года назад», — ответила я. «Вы полагали, что над американской демократией нависла нешуточная угроза». Лицо Филиппа стало очень серьезным. «С тех пор я понял, что нельзя защитить демократию демократическими методами. Фанатизм СССР вынуждает нас на соответствующее ужесточение. Это приводит к крайностям, о которых я первой сожалею. Но они не означают, что мы выбрали фашизм. Они лишь выражают общую драму современного мира». Я с удивлением смотрела на него. 2 года назад мы понимали друг друга, тогда он твердо отстаивал независимость своей мысли, а теперь с такой легкостью поддался официальной пропаганде. Льюис, безусловно, был прав, когда говорил мне, «Нас становится все меньше и меньше». Другими словами, сказала я, нынешняя политика Госдепартамента обусловлена ситуацией. «Даже если можно было бы придумать другую, дорогая Анна», — мягко ответил он, — «не в моих силах навязать ее, нет. Если хочешь отказаться от всякого пособничества этой удручающей эпохи, единственное возможное решение — удалиться в какой-нибудь затерянный угол и жить там вдали от мира». Они хотели по-прежнему без забот вести свою удобную жизнь эстетов, никакой довод не затронет их благопристойный эгоизм. Я решила отступиться». «Думается, мы могли бы проспорить всю ночь, не убедив друг друга», — сказала я. «Споры, которые ни к чему не приводят, — это пустая трата времени. Особенно в тот момент, когда мы так счастливы снова увидеть вас, после того, как столь долго были лишены вашего общества», — с улыбкой сказал Филипп и стал рассказывать о новом американском поэте. Когда мы вышли из ресторана, Филипп сказал, «Анна, эту ночь мы припоручаем вам. Я уверен, что вы восхитительный гид». Мы сели в машину, и я привезла их на берег озера. Это самая красивая панорама города. «Америки лучше Нью-Йоркской», — одобрил Филипп. «Зато бурлески оказались хуже бостонских, а бары бродяг менее живописны, чем в Сан-Франциско. Такие сопоставления меня удивляли. С чем можно было сравнить эти места, которые однажды ночью Льюис извлек из небытия? Неужели они занимали собственное место в географии? Однако с помощью своих воспоминаний я легко отыскала пути, которые вели туда. Клуб Делиса принадлежал мертвому прошлому. Ему не было места на земле, и вдруг он появился на углу улицы, пересекавшейся с другой. Оба имели название и были обозначены на карте. «Обстановка превосходная», — с довольным видом сказал Филипп. «И, глядя на жонглеров, танцовщиков, акробатов, я с тревогой спрашивала себя, что произошло бы, если бы 2 года назад Филипп ответил по телефону. Я еду. Безусловно, нас ожидало бы несколько прекрасных ночей, но надолго я его не полюбила бы и никогда не любила бы по-настоящему. Мне казалось очень странным, что случай так безошибочно решил все за меня. Наверняка не было случайностью то, что Филипп предпочел мне уикенд на Кейп-Код, что из почтения к своей матери он не пришел в мою комнату. Более страстный, более великодушный, он и думал бы, и чувствовал, и жил бы иначе. Он был бы другим человеком. Тем не менее, чуть-чуть иные обстоятельства могли бы бросить меня в его объятия, лишить меня Льюиса. Эта мысль вызывала негодование. Наша любовь стоила мне много слез, и все-таки ни за что на свете я не согласилась бы исторгнуть ее из моего прошлого. Неожиданно мне послужила утешением мысль, что даже конченная, обреченная, она всегда будет жить во мне». Когда мы вышли из клуба, Филипп опять повез нас к озеру. Огромные билдинги растворились в рассветном тумане. Он остановил машину рядом с планетарием. Мы спустились по уступам высокого мыса, чтобы вблизи услышать плеск голубеющих вод. Какими обновленными они выглядели под сероватым отблеском небес. «И у меня, — с надеждой сказала я себе, — у меня жизнь начнется снова. Это тоже будет моя жизнь, моя собственная жизнь». На следующий день после обеда я показывала Мэриам и Филиппу парки, авеню, рынки, принадлежавшие со всей очевидностью земному городу, где я могла ориентироваться без чьей-либо помощи. И если мне был возвращен мир, значит и будущее в какой-то мере было возможно. А между тем, когда в сумерках красный автомобиль направился к Нью-Йорку, я не решилась пойти в дом. Меня страшили покинутая комната и скорбь моего сердца. Я посидела в кино, потом прошлась по улицам. Ни разу еще ночью я не разгуливала по Чикаго одна. В отблесках огней город утратил свой враждебный вид, но я не знала, как с ним быть. Я бродила в растерянности по празднеству, на которое не была приглашена, и глаза мои наполнились слезами. Я сжала губы. «Нет, я не хочу плакать». «На самом деле я не плачу», — говорила я себе. Это ночные огни дрожат во мне, и их мерцание, сгущаясь, превращается в соленые капли на моих ресницах. Потому что я здесь, потому что не вернусь сюда, потому что мир чересчур богат, чересчур беден, прошлое слишком тяжело, слишком легковесно, потому что я не могу превратить в счастье эту прекраснейшую минуту, потому что моя любовь умерла, а я пережила ее. Я взяла такси и очутилась на углу аллеи, заставленной мусорными ящиками. В темноте я наткнулась на первую ступеньку лестницы. Вокруг газового резервуара сиял красный венец. Вдалеке просвистел поезд. Я открыла дверь, в комнате горел свет, но Льюис спал. Я разделась, выключила свет, проскользнула в кровать, где мне недавно пришлось так плакать. Откуда я взяла столько слез? Зачем? Внезапно не осталось ничего, что заслуживало бы рыданий. Я прижалась к стене. Меня так давно не согревало тепло Льюиса, что казалось, какой-то незнакомец уступил мне из жалости часть своего убогого ложа. Он пошевелился, вытянул руку. «Вы вернулись? Который час?» «Полночь. Мне не хотелось приходить раньше вас». «О, я был здесь уже в 10 часов». Он совсем проснулся. «Какой печальный дом, правда?» «Да, похоронный зал». «Заброшенный похоронный зал», — добавил он. «Здесь полно призраков. Несчастная проститутка, сумасшедшая, карманный вор, все те люди, которых я больше не увижу. Туда они не придут. Мне нравится дом в Паркере, но он очень благоразумен. Здесь же... здесь существовала магия», — сказала я. «Магия? Не знаю. Но, по крайней мере, приходили люди, что-то случалось». Лежа в темноте на спине, он вспоминал вслух дни и ночи, проведенные в этой комнате, и сердце мое сжалось. Его жизнь казалась мне поэтичной, как Филиппу, жизнь индейцев, но для него какое суровое испытание. Сколько недель, сколько месяцев, без единой встречи, без единого приключения, без чьего-либо присутствия. На какой-то миг он понадеялся было избежать одиночества и осмелился пожелать чего-то другого, кроме безопасности, но был разочарован. Страдал, потом опомнился. Я провела рукой по лицу. Отныне глаза мои останутся сухими. Я слишком хорошо понимала, что он не мог позволить себе роскошь, сожаления или ожидания. Я не желала быть занозой в его жизни и даже не имела права о чем-то сожалеть или жаловаться. Я вообще ни на что не имела права. Внезапно он включил свет и улыбнулся мне. «Анна, вы провели не слишком плохое лето». Я колебалась. «Оно было не лучшим в моей жизни». «Я знаю», — сказал он, — «знаю. И есть много вещей, о которых я сожалею. Иногда вы думали, что я относился к вам свысока или враждебно, это вовсе не так. Но временами в груди у меня что-то сжималось. Я дал бы скорее умереть всему миру и себе вместе с ним, чем сделал бы хоть единый жест». «Я тоже знаю», — сказала я. «Думаю, это уходит корнями в далекое прошлое и, наверное, связано с тем, что у вас была слишком суровая юность, ну и, конечно, с детством». «Ах, только не вздумайте проводить психоанализ», — сказал он со смехом, но уже настороже. «Да нет, не бойтесь, но я помню, когда 2 года назад в клубе Делиса я хотела вернуть вам кольцо и уехать в Нью-Йорк, вы сказали мне после, я не смог бы выдавить из себя ни слова. Я так сказал, какая у вас память». «Да, у меня хорошая память», — заметила я, — «но это не помогает. Вы не помните, что в тот вечер мы занимались любовью без единого слова? У вас был чуть ли не враждебный вид, и я спросила, питаете ли вы, по крайней мере, дружеские чувства ко мне? Тогда вы прижались к стене и ответили, дружеские чувства, но я люблю вас». Я изобразила его надменный тон, и Льюис расхохотался. «Это кажется нелепым». «Вы так сказали, и именно таким тоном». Устремив глаза в потолок, он прошептал непринужденно. «Быть может, я все еще люблю вас». Несколькими неделями раньше я жадно ухватилась бы за эту фразу. С ее помощью я попыталась бы возродить надежду, но теперь она не нашла у меня отклика. Естественно, что Льюис задавался вопросом о состоянии своей души. Можно было и дальше играть словами, но в любом случае нашей любви пришел конец. Он знал это, и я тоже. В последние дни мы не говорили ни о прошлом, ни о будущем, ни о наших чувствах. Льюис находился рядом, я подле него, этого было достаточно. А так как мы ничего не просили, нам ни в чем не было отказа. Мы могли бы считать себя щедро вознагражденными. Возможно, так оно и было. В ночь моего отъезда я сказала: «Льюис, я не знаю, перестану ли я вас любить, но знаю одно. Вы останетесь в моем сердце на всю жизнь». Он прижал меня к себе: «А вы в моем на всю жизнь. Увидимся ли мы когда-нибудь?» Я не хотела больше спрашивать себя об этом. Льюис проводил меня в аэропорт. Он простился со мной у входа, наспех поцеловав, и я осталась в одиночестве. Перед посадкой в самолет служащий вручил мне картонную коробку, в которой под покровом шелковистой бумаги лежала огромная орхидея. Когда я прилетела в Париж, она еще не завяла.